Отпуская Бориса Олеговича, Бабенко строго-настрого запретил ему кому-либо рассказывать о том, что он во всем признался на допросе. — Да сам, чай, понимаю, не дурак, — ухмыльнулся бородач. Бабенко подумал, что надо немедленно позвонить Девушкину, просить его поднять информацию по всем погибшим в последнее время бомжам, погибшим насильственной смертью, пусть даже по собственной неосторожности, кого, конечно, удалось найти. Глава вторая. В приюте для странников. Сегодня в субботу у моей племянницы день рождения, и я обедаю у нее. Я купил ей в подарок коллекцию ярких бабочек по $100 за штуку. Я очень люблю. Нет, я просто обожаю свою Алю, и потому с нетерпением всю неделю ждал этого визита. Да и к мужу племянницы я отношусь хорошо. Сначала мне не понравилось, что он старше ее на много лет, но потом я понял. Он спокойный, деловитый, не самодур. Не ангел, конечно, но, главное, к родственникам жены относится уважительно. Аля сказала, что сейчас у них гостит племянник мужа. Помни об этом, я на днях зашел в гипермаркет, чтобы купить игрушку, револьвер. Специально купил без пистонов, чтобы племянник чего доброго не оглушил и не напугал до разрыва сердца порхающих бабочек. Я думаю, это будет выглядеть очень красиво. Восточный ужин и экзотические бабочки — такой вот воздушный подарок. По традиции, кушать будет подано на полу, благо его устилает толстый персидский ковер ручной работы. А под самым потолком будут летать, словно сошедшие из ковра краски и блики мои бабочки. И точно, когда я вошел, посредине большого мягкого ковра, еле сидя на полу, скатерть уж поблескивала изумительной хозяйкиной вышивкой. А на скатерти красовались и чудесно пахли, словно живые цветы, различные блюда, щедро украшенные искусной рукой. В центре в прозрачной супнице белел суп яйля с нежно-зелеными вкраплениями веточек укропа. От одного вида у собравшихся текли слюни. Вокруг супницы теснились подносики со шпинатом, горшочки с долмой, баклажаны и мамбелди, кюфа из баранины со стручками бамии. Все хотелось немедленно попробовать, и только правила приличия, внушенные с детства, не позволяли сейчас же опустошить богатый стол. Лишь племянник Мурат сидел и смотрел на яство без особого аппетита. Племянница сказала, что он только сегодня встал с постели, перенеся тяжелый грипп. Помимо меня пришли еще друзья семьи и подружки племянницы по ее богадельне. Хозяин Мунир Ага наполнил стаканы ярко-рыжим апельсиновым соком. Для желающих стоял глиняный кувшин с прохладной водой. Пока длилось неторопливое вкушение, мужчины разговаривали о мужском, а женщины о женском, временами стараясь почти притихнуть, чтобы краем уха незаметно уловить, о чем беседует противоположный пол. Но, впрочем, разговоры были самые обычные. Мужчины о политике, философии, наконец, о футболе, а женщины о здоровье, родственниках, детях и новых блюдах. Но процесс очевидного подслушивания был так увлекателен, что вызывал только добрый смех. Когда же всем показалось, что чай будет уже лишним? Лишним оказался хозяин. Мунир Ага попросил разрешения покинуть трапезу. Много забот на работе. А спустя минуту, проводив мужа, хозяйка внесла на огромном подносе чудо кулинарии под названием пилав. Огромной белой горой он возвышался на серебряном подносе, словно слепленный великаном гигантский кулич. Между рисинками кое-где проглядывали кусочки рыжей морковки, сероватых шампиньонов, розовые курятины, а также зеленые качанчики брюссельской капусты. Вокруг красным сочным ободом возлежал салат из помидор со сладким перцем, подчеркивая белизну и аромат дымящегося плова. От такого великолепия у нас закружились головы и вырвались вздохи восхищения. Пришлось найти еще немного места в наполненных желудках. «Как дела?» — спрашиваю я Алю, улучив момент, когда она всех попотчевала своим угощением. «Что нового?» «Очень плохо», — отвечает она. А глаза грустные и грустные. «Жаль, что мои родные не смогли приехать на мой день рождения. И муж тоже ушел. Но он дал мне денег, чтобы я могла купить любое платье, а еще подарил колье». «Понимаю», — выдохнул я, — «у каждого свои трудности. Я очень скучаю по родине», — добавила Аля. «Ну, а ты как?» — хлопаю я мальчика по плечу, чтобы отвлечь Аллу от ее грустных мыслей. «Нормально», — отвечает он нехотя. «Мурат, так зовут племянника Мунираги, оказался несколько старше, чем я думал, и не очень обрадовался пистолету для первоклашек. Понимая, что не стоит отвлекать хозяйку досужими разговорами, я вернулся к гостям. Благо, они тоже решили размять затекшие ноги и встали. Женщины начали помогать Алле убирать посуду и расставлять стеклянные стаканчики для чая. Мужчины перешли в другую комнату и продолжили разговаривать с той, чтобы развеяться табачным дымом после обильной пищи. Через несколько минут дымящийся медный чайник появился на скатерти и привлек к себе внимание всех гостей. К тому же рядом с ним возвышался многоярусный торт и высокий традиционный двухцветный кекс, песочные шарики, медовая пахлава, чельпек и гульбанак. Чай, то ли сорт такой, то ли способ заварки, был в этом доме всегда красноватый, насыщенный и необыкновенно вкусный. Поэтому он красиво смотрелся в стеклянных стаканчиках с крохотными металлическими ложечками. А куски сахара переливались и таяли в нем так, что завораживали взгляд. Вот тут-то, глядя, как чаинки парят в стакане, я и решил выпустить своих бабочек, устроить фейерверк из живых созданий. Ковер, райский сад и бабочки. Адмирал, Аполлон, Махаон, медведица-хозяйка, траурница, парусник Улисса. Комната сразу наполняется цветочными благовониями. Капустница пахнет красной геранью, брюквенница цветами лимона, от репницы исходит аромат резиды, от самца тутового шелкопряда мускуса, плюс еще запахи земляники и шоколада, еще десятки неопознанных, но приятных ароматов. Некоторые бабочки из рода толстоголовок и пестрянок часто машут крыльями, а другие из семейств нимфолит и парусников, как, например, голубой икар, парят под самой люстрой. Рядом с икаром уже кружится лунная бабочка из Бангладеша с острыми полумесяцами на бледно-зеленых крыльях и дневная бабочка из Пакистана, на крыльях которой заметны узоры, напоминающие арабскую вязь. Поэтому-то бабочку и назвали Библис, что означает книга. Книга судьбы. Что-то будет, думаю я. Тем более, что когда бабочки вспорхнули под потолок, на небесно-голубых глазах Али вдруг выступили слезы. Почему-то, увидев моих бабочек, племянница сильно расстроилась. Она, рыдая, ушла на кухню. Я последовал за ней, чтобы разобраться, в чем причина ее слез, чем я так не угодил Али. «Ну, что случилось, милая?» — приобнял я ее за плечи. «Я его встретила вчера», — ответила Аль. «Кого?» «Его. Свою первую любовь. Помнишь, я тебе говорила про Али? Там, в гостинице, он приехал на семинар и был с одной из этих порочных женщин». «Ну-ну, что такое? Подумаешь, с одной из этих женщин. Это ничего еще не значит», — пытался я хоть как-то успокоить Аллу, мол, не он первый, не он последний. «Что ты мне посоветуешь?» — спросила Аля, вытирая слезы. «Что мне теперь делать?» «Тебе не надо больше ходить в гостиницу», — сказал я, что мог. В голове не укладывалось, что моя милая девочка должна из-за кого-то так страдать. пока он не уедет. Ты ведь теперь замужняя женщина. Так будет легче и тебе, и ему. Но я не могу, — возразил Али. Я должна помочь мужу завтра. Он меня очень просил быть на этом мероприятии. Такой напряженный день, столько гостей. Многие президенты будут с женами. Кто их будет встречать на правах хозяйки?